прогаданы по метру, кому-то когти клыки. А вот поэту-интроверту бодаться как-то не с руки. У эволюции в игноре поэт беспомощен и гол, зато в естественном отборе он отрастил себе глагол, зато в естественном отборе. Ай, че он там только не отрастил себе. Такое слово, без сомнения, нельзя доверить дураку. Ведь на войне по положению оно приравнено к штыку. Вот так берешь любое слово и отглаголиваешь в бой, и там пегасишь им любого. Как только выскочит любой, и там пегасишь им любого. Так нам вещают стихоплеты, мол, словом врубаем зло, да ихним словом бутерброды, и то намазать тяжело. Когда душой не Че Гевара, а тараканы рвутся в бой, любое слово — выход пара. Над шевелящейся губой любое слово — выход пара. Вот так вот.